Глава пятая. «Тут кто-то упоминал сибирских гусар?» — откликнулся Ярослав, который буквально сразу же после моей реплики потерял интерес к девушкам и переключился на нас. Отвод глаз, возведенный Николаем, был достаточно легким и не смог устоять перед напором Медведева. «У меня очень тонкий слух, особенно когда в питейном заведении кто-то начинает говорить про сибирских гусар в целом, и мой полк, в частности», — подкрутил свой завитый ус боевой маг. «Дамы, я покину вас на некоторое время. Мне нужно поздороваться со своим другом». «Ну что же, посмотрим, насколько они смогут вам помочь. Думаю, это будет весьма занимательно». С легким интересом древний вампир оценил парня, который, подобно танку, прокладывал себе дорогу в направлении нашего столика. «За хорошее представление, возможно, даже сделаю скидку. В конце концов, давно меня ничего не забавляло. Но если у вас ничего не выйдет, и вы снова обратитесь ко мне, то цена будет значительно выше. А теперь прошу меня простить, Дмитрий. Я хочу занять лучшее место и понаблюдать за всем этим представлением». «Удачного просмотра», — облегченно кивнул я удаляющемуся первородному. Как и в моем мире, старые иные тут тоже страдали от постоянной скуки, и на этом зачастую можно было сыграть. Постараемся вас удивить. «Это что еще за благородный хам?» — пробасил Медведев, добравшись до моего столика и ткнув все еще не потухшей саблей в сторону удаляющегося Николая. «Тоже хотел тебя на дуэль вызвать?» «Нет, это просто начальник местной охраны». Я подвинул к себе стакан с водой и смочил пересохшее горло. Предлагал свою помощь в одном достаточно интересном деле. Правда, не сговорились в цене. «Тогда пусть идет к черту. Кому нужна помощь какой-то охраны, когда тут есть я?» — громогласно заявил гусар, будто удивившись моей глупости. После чего с гордым видом подозвал к себе девушку, что еще недавно прислуживала Николаю. «По бутылке шампанского, для меня и моего друга, красавица. Только из того ящика, который я для себя у вас поставил». Официантка несколько раз стрельнула глазками в мою сторону, кивнула и исчезла, под набирающие громкость возгласы и смех. Зачарование первородного вампира теряло свою силу, и посетители медленно становились сами собой, веселыми и пьяными старшекурсниками. «Так о чем мой дорогой друг хотел со мной поговорить?» — довольно спокойным тоном спросил Ярослав, показывая, что он гораздо трезвее, чем хочет показаться. «Какая помощь тебе нужна?» «Даже не знаю, с чего начать», — почесал я подбородок, оглядывая заведение. «Скажи, а твой полк сейчас в Твери?» «Сразу видно серьезного человека», — показательно рассмеялся он, как только официантка вернулась с несколькими довольно странными бутылками. «Не мелочишься». «Да, все 22 гусара с полным обмундированием и нашими знаменитыми крылатыми конями тут. Можем при желании тебе небольшой замок штурмом взять». Я принял от официантки принесенную бутылку шампанским, на этикетке которой, к моему удивлению, красовался герб Медведева, и, не отставая от него, пригубил из горла неплохой по вкусу напиток. Алкоголь немного менял действие эликсиров, усиливая и без того обостренные чувства, а также заставляя организм генерировать больше энергии. Так что я был готов к тому, что меня может немного тонизировать, но наступивший эффект превзошел все мои ожидания. Магическая энергия мгновенно наполнила меня до краев, а мыслительный процесс стал кристально чистым и каким-то необычайно быстрым. «Как тебя проняло с одного глотка?» «Сразу видно. Сибирь, матушка, тебе симпатизирует. Недаром ты Морозов», — хохотнул Медведев, разглядывая, как я непроизвольно заморозил край столика. «Настой из 33 магических трав, что добывают глубоко в тайге под угрозой постоянного нападения магических тварей. Это вам не местная брашка. Секрет этого напитка приносит нам треть от нашего дохода». «Очень хорошая алхимия», — с трудом проговорил я, пытаясь разобраться, как на меня повлиял этот напиток. Казалось, он повысил эффективность всех зелий не менее чем на 20%, и смог действительно опьянить меня. При этом я не чувствовал какой-то интоксикации или отравления. «Лучшее во всей империи!» — гордо возвестил Ярослав, опять прикладываясь к бутылке. «Как и люди, что у нас проживают. Так что говори смело, что тебе нужно? В конце концов, я тебе должен за спасение сестры». «Скажи, что ты слышал о недавнем происшествии в ночном клубе?» — уточнил я, все же решив для начала узнать видение ситуации Ярославом, перед тем, как довериться барону Томской губернии и сержанту лейб-гвардии гусарского его императорского величества сибирского полка. «Трагедия, конечно, тут не поспоришь», — нахмурился он. «Нет, я, конечно, уверен, что такая толпа одаренных выберется откуда угодно, но сколько при этом вернется живыми наших ребят? А ведь многих из них я знаю лично». «Совсем не надеешься на приехавших имперцев?» — уточнил я, не сдержавшись и сделав еще пару глотков из бутылки с шампанским, которая так необычно бодрила меня. «Может, их достаточно быстро найдут?» «Да ты что!» — горько рассмеялся он и махнул руками, все же обратив внимание на саблю, которая уже начала плавить столешницу. Уйкнув, он схватил ее, погасил пламя и вложил в пустые ножны. «Как можно верить напыщенным индюкам, которые под шумок прижали к ногтю все тверские службы безопасности и даже князю продохнуть не дают? Тут, конечно, похитители молодцы. Ударили в самое гнилое место внутренние свары аристократов. Сейчас все друг друга будут обвинять и тормозить расследование, как только можно». «Откуда ты это знаешь?» – нахмурился я, обдумывая новые данные. «Так все на поверхности», — откинулся на спинку стула Ярослав. «Никто из благородных не позволит быть спасителем своего наследника какому-то из своих противников. Позор для рода. Так же, как и допустить в расследование кого-то из посторонних. Тоже позор, потому что сами не справились. Вот и выходит, что все силы сейчас будут направлены не на поиск пропавших, а на то, чтобы другой род их не нашел. Вот будь моя воля, так сразу бы на плаху повел тех, кто гайки закручивает. Помешал следствию, и голова с плеч, будь ты хоть трижды граф». Раздухарился он, вскакивая с места. «А что, если я тебе скажу, что могу узнать, где их держат?» Подмигнул я Медведеву. «Не убоишься стать позором для нескольких влиятельных родов?» «Ну, вообще-то мне этого очень хотелось бы». Ярослав ухмыльнулся и присел обратно. «Я уверен, что отец сможет выторговать достаточно большие преференции, если мы сможем это сделать. А у тебя есть какие-то наводки?» «Есть кое-что». Пожал я плечами, уже без осторожности попивая шампанское, поняв, что дальше легкого опьянения мое состояние не заходит. «Я точно знаю, что не на окраине. А там у меня есть возможность взять след». «А тебе вообще зачем в это влезать?» Медведев прищурился. «Тебя не простят, если ты справишься. Это за мной стоит флот воздушных кораблей Сибири, егеря, что бродят по тайге среди древних чудовищ, и самые отчаянные отряды в имперской армии. А тебя, если и наградят, то, скорее всего, посмертно. Ну, или незадолго до смерти, если император будет следить». «Роман, мой друг», — хмыкнул я. «Мой род, кроме чести и достоинства, помнит и такие слова». «Выходит, ты еще больше отмороженный, чем я», — рассмеялся Медведев. «Нужно будет проверить, откуда твой род свое начало берет. Думаю, что от нас. Ну, когда начинаем? Мне вызывать ребят?» «Можно и вызывать», — кивнул я. «Только есть загвоздка в том, чтобы они смогли незаметно попасть на окраину, чтобы не спугнуть всех, кого только можно. Они могут как-то незаметно пройти через магический барьер». «С этим уже гораздо сложнее», — поморщился он. «Мы не диверсанты, скорее штурмовики, так что скрытность — это далеко не самая сильная наша сторона, я бы даже сказал наоборот. Я, пожалуй, могу позвонить отцу по выделенной линии. Думаю, он даст пару дельных советов, которые смогут нам помочь». «Позвони, «Я пока тебя тут подожду», — согласился я. «Вопрос серьезный. Может, он вообще запретит тебе в этом участвовать?» Как только Медведев удалился, я еще раз проверил свое состояние после напитка из Сибири. Это было что-то потрясающее. Если бы я хотел, то смог бы различить даже сердцебиение девиц, располагающихся за крайним столиком в самом шумном углу этого заведения. Все мои чувства были предельно остры и точны. Думаю, это состояние поможет мне сегодня ночью. Я хотел уже подняться и заплатить за ужин, который вампир не оплатил, видимо, посчитав оставить расходы на меня забавным. Как знакомый голос буквально набатом ударил по ушам. «Пусти меня, урод!» Я обернулся и увидел Лину, которая пыталась вырвать руку из захвата какого-то пьяного старшекурсника. Скорее всего, девушка опять начала работать и просто проходила мимо, неся в руках ведро и тряпку. Черт, я же говорил ей бросить это занятие. Я встал из-за своего места и не спеша направился в их сторону. Пожалуй, пришло время показать местной элите, что бывает с теми, кто позволяет себе такое отношение к моему окружению. «Да хватит тебе уже ломаться, девка. Тебе такой шанс предоставляется раз в жизни. Кто еще клюнет на такую безродную замухрышку?» Уже начал свою речь аристократ, передав девушку в руки двух своих друзей, когда я дошел до них. «Таких, как ты, в базарный день по рублю продают, а я тебе практически целое состояние предлагаю». Иногда очень сложно не ломаться. Поддержал я речь урода, подходя сбоку и беря его за ухо, после чего мгновенно превратил его в кусок льда и отломил со звоном, который, казалось, заполнил все заведение. «Ах ты дрянь!» Буквально выплюнул он, схватившись за ухо и попытавшись ударить меня раскрытой ладонью, в которой тут же начала собираться какая-то сиреневая магическая энергия. Девушка явно дала понять, что ей претит общение с вами. Ровным голосом проговорил я, перехватывая его руку и заламывая ее за спину. Под действиями эликсиров его скорость для меня находилась на уровне черепахи. В зале наступила полная тишина, прерываемая только тихо льющейся кровью из уха аристократа. «Тима, не надо!» — попыталась вклиниться Лина, которую от неожиданности отпустили спутники подонка. «Ты труп, грёбаный защитник!» — пробулькал парень, наклоняясь под давлением все ниже к столику. «Уже завтра я разберусь с тобой, а твою девку вмы толпой!» Не став его больше слушать, я приложил немного больше усилий, отчего рукав его рубашки вздыбился из-за вылетевшего из пазов сустава. Подождав несколько секунд, чтобы находящиеся рядом студенты оценили его крик и поняли, что произошло, я схватил его за волосы и приложил головой о стол, затем еще раз и еще, до тех пор, пока сознание не покинуло его тело. «Тут кто-то еще хочет меня убить, а потом сделать все, что захочется с этой милой девушкой», уточнил я у компании, которая была вместе с валяющимся уродом. «Нет». «Ну вот и славно. Окажите ему помощь, пожалуйста». «О, кабацкая драка!» В гнетущей тишине раздался рев гусара Медведева. «А я все пропустил? Так не пойдет. Вы друга моего обидели!» Разразился каким-то рычащим смехом Ярослав, после чего опустил стул на голову одного из парней, что держали девушку. «Ты что тут делаешь?» — тихо спросил я у Лины, пока Ярослав выяснял, не хочет ли кто-то еще продолжить развлечение. «Я работаю», — нахмурилась она и вытерла руки о рабочий фартук, который был сейчас на ней надет. «Я брала в долг под обещание отработать, поэтому у меня не взяли твоих денег». «Это кто тут такой принципиальный?» — прошипел я, — «что ему деньги Морозовых противны». «И какого черта ты сразу мне не сказала?» «А это Миронов», — неожиданно высказалась одна из официанток, что подошло разобраться в ситуации. «Владелец нашего заведения. Он меня тоже не отпускает из-за того, что я поднос с посудой уронила. Я, кстати, Наташа». «Показывай, где хозяин этого курятника?» — спросил я у Лины, глядя, как драка сама себя изжила. Трое дебоширов валялись рядом с перевернутым столом, под грустные вздохи Медведева, которому явно было мало забавы. «И снимай с себя эти тряпки. Больше ты тут не работаешь. как и Наташа, если захочет. Немного подумав, Лина махнула рукой в направлении одной из подсобных дверей и села на стол, решив со мной не спорить. Не став задерживаться, я направился в указанном направлении, кивком головы указав Медведеву на парочку охраны, которая стояла возле нужной нам двери. «Ярослав, освободи проход, будь другом. Не хочу на них время тратить». «С радостью, друг мой!» – оскарился Ярослав, кидаясь словно медведь на охранников и всего парой движений, раскидывая их в стороны. «Ты проходи, а я поиграю с ними немного. Ну и вообще, посмотрю, чтобы тебя никто не беспокоил, пока ты там разговариваешь». Войдя внутрь, я обнаружил небольшой и довольно скромно отделанный кабинет. Признаки экономии были буквально на всем. От старого и пыльного ковра до покрытых ржавчиной часов хозяина заведения. «Кто таков?» Без предисловий начал разговор толстый мужчина, сидевший за обшарпанным столом напротив входа. «Такое поведение недопустимо для студента нашей академии. Я буду вынужден...» «Я Дмитрий Морозов. Сколько Лина тебе должна?» Перебил я толстяка, доставая из внутреннего кармана куртки кошелек с монетами. «Лишнего называть не советую. Подавишься». «Ах, вы по этому вопросу». Расслабился он и откинулся на спинку стула, беря в руки карандаш, постукивая им по столешнице. «5 червонцев долга, плюс 10 за работу на месяц уборщицы, и еще 5 – компенсация моего морального вреда. За разбитый столик и покалеченную охрану – 20, не меньше. Ну, и за мое потерянное время – 15. Итого 55. «Чеки принимаешь? Сам понимаешь, наличными такой суммы при себе нет». «Конечно», – заулыбался хозяин кабинета, глядя, как я вытаскиваю из нагрудного кармана чековую книжку. «Компенсация, значит», – проговорил я, подойдя к столу и положив на него руку. После чего выпустил из себя сгусток силы, который мгновенно сковал стол и сидящего за ним человека льдом, оставив свободной лишь его голову. «Ну, пусть будет так. Ты сам просил. Открой рот». «Дмитрий, я решил вопрос с отцом», — выдал Медведев, заходя через 15 минут в кабинет. «О, ты тоже любишь скормить пару чеков людям, которые их ценят больше всего», — одобрительно кивнул Ярослав, увидев, как я заталкиваю очередной листок с указанной суммой в рот Миронову. «Похвально. Я сам тоже так из своего бухгалтера человека делал. Очень действенный метод». «Один на все времена», — согласился я. «Так что там с участием тебя и твоего отряда?» «Мы в деле», — радостно объявил Ярослав. «Более того, мне сказали, как решить проблему с проникновением». «Может, потом обсудим?» — указал я взглядом на Миронова. «Не имеет смысла», — рассмеялся сибирский гусар. «Отец сказал, что если получится, то нам все спишут, а если нет, то нам нужно будет лететь в Сибирь, и чем быстрее, тем лучше. По крайней мере, он нас там от тюрьмы прикроет. Закругляйся тут. Я уже позвонил парням и сказал выдвигаться к окраине». «Ну, значит, и нам пора», — похлопал я по щекам владельца заведения. «Был рад с тобой пообщаться, толстый. Девушки тебе еще что-то должны?» «Нет-нет, госпожа Лина и Наталья абсолютно свободны», — выплюнув полупережеванные листы, поспешил ответить Миронов слабым голосом. «Кто бы мог подумать, что в нем спал такой золотой человек», — смахнул невидимую слезу Медведев. «Ну, капелька магии, и вот он с нами». «Спал, но проснулся от магии», — медленно повторил я вслед за Ярославом. «Кажется, я знаю, что могли задумать похитители. Скажи, а на окраине есть какие-нибудь древние катакомбы?»